Глава сороковая. Он продолжал. «После войны ей предлагали возглавить одну из обителей в качестве награды за лояльность магам, но она отказалась, предпочла посвятить себя воспитанию внуков. И вот птенцы оперились, упорхнули из гнезда, а талантливый педагог остался не при делах. Как думаешь, кого я посчитаю лучшей настоятельницей и наставницей юным ведьмам? Женщину, не раз доказавшую свою преданность новой власти, раз и навсегда отрекшуюся от верховной ведьмы и ее идей? Либо же ту, кто посмела нарушить закон о неприменении магии, кто наверняка жаждет возрождения власти ведьм и исподволь насаждает эту идею среди своих учениц, кто выбрала себе любимицу среди прочих в нарушении устава обители и воспитала в ней строптивый непокорный нрав? Как, по-твоему, Лисия, сочту ли я целесообразным сместить Иолу с места настоятельницы и заменить ее леди Делгар?» Эрден говорил, и его голос отзывался в ушах Лисии дробью гигантского молота. Ей хотелось закрыть уши, закричать, чтобы не слышать. Когда он замолчал, девушка обнаружила, что не дышит уже минуту. Нечем было дышать. Сдавила грудь, в ушах звенело. Теперь она знала, как рождается ненависть из бессилия. Пару раз за последние два дня она почти пожалела его. Могущественный маг не мог совладать с обычной похотью, как зеленый юнец. Вот только в отличие от безусого подростка, он имел неограниченные возможности, чтобы утолить ее. «Зачем?» — выдохнула она. «Зачем так сложно? Почему просто не принудить меня магией, как на рынке?» «Тебе так хотелось бы?» — криво усмехнулся он. «Мне хотелось бы убежать отсюда и никогда в жизни вас не видеть. Я просто не понимаю, зачем?» «Не понимаешь? Я не хочу тебя безвольной и обездвиженной. В постели мне нравится живая женщина с естественной реакцией, не бесчувственное бревно». «Бревно вы и получите!» — выпалила Лисия горячо. «Это моя естественная реакция на вас!» Снова усмешка. «Это мы проверим». Они смотрели друг на друга. Маг невозмутимо и выжидающе, Лисия с бессильной яростью. Вдруг одежда Эрдена вспыхнула огнем и тут же погасла, а Лисию швырнула на пол невидимой волной. Она сжалась в комок, ожидая неизбежного наказания. Но по лицу мага пробежало хищное удовлетворение. «Сильна! Больше суток голодовки, и ты в состоянии вызвать магический пожар. Сопротивляйся, ты нравишься мне такой. Но ты ведь поняла, так или иначе я получу тебя. Это неизбежно. Ты не победишь». Лисия попыталась подняться с ковра, но спонтанный магический импульс истощил ее. Тело отказывалось повиноваться. Девушка не могла пошевелиться. Эрден медленно подошел, опустился рядом на колени, коснулся ее волос. Лисия вздрогнула, отпрянула. Маг удержал ее, приподнял с пола, развернул лицом к себе. «У тебя железная воля, моя упрямая девочка, но не железное сердце. Когда человеку кто-то дорог, он слишком уязвим, чтобы бороться. Ты пойдешь на все ради тех, кого любишь. Подавишь свою волю, свою гордость, но спасешь их. Ты слишком самоотвержена, чтобы идти до конца. А я слишком хочу тебя, чтобы быть милосердным». С каждым словом ее напряженное тело обмякало в его руках и, наконец, безвольно прильнуло к нему, не в силах держать собственный вес. Эрден легонько подтолкнул ее к двери. «Пойдем наверх. Ничего не бойся. Ты не испытаешь боли. И бесчувственным бревном остаться не сможешь. Это я тебе обещаю».